Эпилог. Злата. Месяц спустя. Я просыпаюсь от того, что по телу разливается тепло. Не то от лучей утреннего солнца, пробивающихся сквозь панорамные окна, не то от тяжелой мужской руки, лежащей на моем бедре. Его руке. Руке Виктора Львова. Он спит. Его лицо, обычно напряженное и собранное даже во сне, сейчас удивительно спокойно. Губы слегка приоткрыты. Он выглядит моложе, без той вечной брони из власти и цинизма, что отделяло его от всего мира, от меня. Прошел месяц с момента, когда я сказала ему «да». Иногда мне кажется, что это сон. Яркий, головокружительный, порой пугающий. Я вот-вот проснусь в своей комнате в общаге, и окажется, что все это... Элизиум, пролитое вино, золотая клетка пентхауса, его поцелуи, это кольцо на моем пальце, всего лишь плод моего голодного воображения. Но нет. Касаюсь кольца, холодного и твердого. Изумруд, цвет его глаз, окруженный бриллиантами, поблескивает в утренних лучах. Оно никуда не денется, как и он. Виктор официально представил меня всем, партнерам, прессе. Я ждала скандала, шепота за спиной, удивленных взглядов, но мир принял это как данность. Виктор Львов нашел себе невесту. Молодую? Да. Из другого мира? Конечно. Но раз он выбрал, значит, так и должно быть. Его власть распространяется и на это. Львов просто забрал меня, и Вселенная безропотно согласилась. Мы с ним только вчера вернулись с очередного приема. Я в платье от кутюр, он в смокинге. А ночью не было ни приемов, ни условностей, были только мы. Его руки, срывающие с меня эту дорогую ткань, губы, обжигающие кожу, любимый низкий голос, шепчущий мое имя в темноте. Виктор был ненасытен. Каждый раз, когда он входил в меня, заполняя до самых краев, я чувствовала, как тают последние остатки страха. Остается только эта дикая, всепоглощающая жажда, принадлежность ему, быть его. Вчерашняя ночь была особенно долгой и страстной. Все тело ноет от приятной усталости. Мышцы мягкие, ватные. И вдруг я чувствую тошноту, резкую, неприятную, зажмуриваюсь, стараясь глубоко вдохнуть. Проходит. Еще одна волна сильнее. Аккуратно, стараясь не разбудить Виктора, выбираюсь из-под его руки и бегу в ванную. Дверь за мной закрывается, и меня окончательно выворачивает наизнанку. Опираюсь на холодную столешницу раковины, дрожа всем телом. Такого еще не было. Слабость? Да, последние дней 5 я чувствовала странную усталость. Легкое подташнивание по утрам тоже было, но чтобы вот так? Умываюсь ледяной водой, стараясь прийти в себя. Отражение в зеркале бледное, глаза широко распахнуты. Что это? Неужели отравилась? Но мы ели одно и то же. Тихо открываю дверь и замираю на пороге. В дверном проеме спальни, опершись о косяк, стоит Виктор. На нем только низко сидящие пижамные брюки. Взгляд острый, пронзительный, изучает меня. «И как долго?» Его голос хриплый от сна, но абсолютно серьезный. «Что?» — мой вопрос звучит глупо. «Тошнота, слабость. Как долго это продолжается?» Моргаю, пытаясь собраться с мыслями. «Неделю, наверное. Но так сильно впервые». Виктор не двигается, но я вижу, как изменилось его лицо. Исчезла последняя тень расслабленности. Взгляд стал таким, каким бывает во время важных переговоров, собранным, пронизывающим до глубины души. Он разворачивается и быстро направляется к своему гардеробу. Быстро натягивает джинсы, черную футболку. «Я сейчас. Подожди меня». «Но...» Любимый подходит, берет мое лицо в ладони. Его пальцы теплые, твердые. «Жди». И уходит. Быстро. Я слышу, как щелкает дверь. Повисает тишина. Остаюсь стоять посреди спальни, совершенно сбитая с толку. Граф потягивается и подходит ко мне. Смотрит своими умными глазами и тихо фыркает, словно говорит: «Ну ты недотёпа». Проходит не больше 20 минут. Виктор возвращается. Он немного запыхался, будто бежал. В его руке огромная сумка из ближайшей аптеки. Львов ставит ее на пол передо мной. Вот, не знал, какой надежнее, купил все. Я смотрю то на него, то на содержимое сумки. Мозг отказывается верить. «Витя, это что?» «Тесты? На беременность?» Он произносит это четко, без тени сомнения. Изумрудные глаза горят странным огнем. Смесь надежды, страха и какой-то первобытной решимости. У меня подкашиваются ноги. Медленно опускаюсь на край кровати. «Беременность?» «Нет, не может быть! Это слишком страшно!» «Я не думала», — лепечу, всхлипывая. «Злата!» — любимый присаживается рядом, касается моей руки. Его пальцы сжимают мои. Крепко. «Просто сделай тест». Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Беру первую попавшуюся коробку и иду в ванную. Руки дрожат так, что едва могу разорвать упаковку. Граф укладывается у двери, положив голову на лапы, и наблюдает за мной. Минуты ожидания кажутся вечностью. Сижу на унитазе, уставившись на маленькое окошко теста. А потом вижу их. Две четкие яркие полоски. Сердце замирает, а потом начинает колотиться с бешеной силой. Не могу дышать. Беру тест дрожащими пальцами и выхожу из ванной. Виктор стоит напротив. Его взгляд прикован к моей руке. «Две», — выдыхаю я. И тогда происходит то, о чем, как я думала, пишут лишь в романах. Непроницаемое лицо сурового олигарха расслабляется. Губы расплываются в самой настоящей, широкой, счастливой улыбке. Виктор делает шаг, хватает меня в охапку и кружит, прижимая к своей мощной груди. «Злата! Моя девочка!» Его голос гремит, полный такого счастья, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Он целует меня в губы, в щеки, в лоб. «Ты беременна! У нас будет ребенок!» Он опускает меня на пол, но не отпускает. Мы стоим, обнявшись рядом с ванной, и смеемся. Виктор Львов смеется, громко, искренне, а я плачу от счастья, прижимаясь к нему. «Я так испугалась», — признаюсь, пряча лицо у него на груди. «Чего?» — Виктор подцепляет пальцами мой подбородок, заглядывает в глаза. «Всего. Что ты не хочешь, что это слишком рано, что...» «Ничего не рано», — перебивает он. И его взгляд снова становится серьезным, но теперь в нем бесконечная нежность. «Это идеально. Ты моя жизнь, а он или она?» Его рука опускается на мой еще плоский живот. «Это наше будущее, наша семья». Граф встает, подходит и тычется мордой в мое бедро, потом в руку Виктора, словно одобряя и поздравляя. Через месяц мы женимся. Свадьба пышная, как того требовал статус Львова. Но для меня она не о блеске и гламуре, а о том моменте, когда любимый мужчина взял меня за руку и посмотрел в глаза, произнося клятву. В его взгляде нет и тени того холодного тирана, что когда-то купил мой долг. Там только любовь. Георгий Арский тоже посетил торжество. Он оценил мои картины и сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. Выставил в своей галерее тот самый портрет Виктора, который я так яростно писала. А через 8 месяцев на свет появляются две наши девочки — Анечка и Виктория. Две крошечные искорки с моими светлыми волосами и его изумрудными глазами. Комнату Ани Виктор переоборудовал в детскую. Теперь там снова звучит задорный смех. Иногда ночью, когда все спят, я выхожу в гостиную и смотрю на огни города. Думаю о том, как все начиналось. Со страха, ненависти, принуждения, с ощущения, что я потеряла себя, но в итоге обрела куда больше. Свободу быть собой рядом с ним. Любовь, родившуюся из огня противостояния, которая оказалась прочнее стали. И я понимаю, что эта девушка с подносом в Элизиуме даже не подозревала, что ее величайшая трагедия станет началом величайшей любви. А золотая клетка превратится в дом, полный света, звонкого смеха двух малышек и надежных объятий мужчины, который из тюремщика стал моей судьбой.